Глава 8. Разговор с волхвом. После отъезда знатных гостей жизнь в нашем доме изменилась. Все внимание переместилось на вернувшихся после долгой разлуки мужчин, Демида и особенно Ведмурда. Братья моего мужа не могли поверить, что отец жив и снова с ними. Одно дело слушать мои с бабушкой заверения в том, что он в здравии и находится в дальних землях, а другое – видеть его своими глазами и слышать рассказы о дальних странствиях. Волхв поведал нам историю своего спасения с поля битвы, описал встречу с Валидом и их путешествие к древнему капищу волхвов, но о самом обучении у старцев промолчал. Зато долго беседовал об этом с нашим старшим сыном Милославом. Тот давно привлекал мое внимание своими рассуждениями, задумчивостью и умением без слов понимать других людей и происходящее вокруг. В этом они с Радомилой были похожи. Только она не могла стать служителем Велеса, хотя такое иногда случалось, и женщины становились волхвами, но сердце моей дочери принадлежало мирской жизни, а вот старший сын мог пойти по стопам деда. Демид хотел, чтобы Милослав стал воином, но я смогла убедить его, что раз Ведмурт стал волхвом, то и для сына это хороший путь. Он будет не только служителем Велеса и проводником воли, богов, людям, но, как и дружинники, станет на страже мира. И если воины следят только за неприятелем, то волхвы смотрят, чтобы из мира Нави в явь не попадали темные сущности и сражаются с ними, если те захотят завладеть душами и сердцами людей и даже целыми землями, — говорила я своему Ладу. Вспомни темного колдуна. Его душа давно принадлежала тьме, а с помощью магии он мог обретать сильное тело. И чтобы победить его, понадобились заклинания и сила, которой не хватило Белозару, так как он не был посвященным в магию, но было достаточно у Валида, в котором соединились душа колдуна и сила волка. Так и наш сын будет совмещать в себе силу человека и влияние служителя Велеса. Демид согласно кивал головой, но я чувствовала, что путь воина для первого сына все равно был ему ближе. Ведмурт-то успел в своей жизни проявить ратную удаль и только после этого ушел сражаться с тьмой на границе миров. Они оба часто беседовали с Боремиром. Я на этих разговорах не присутствовала, но видела, как меняется брат мужа. Он становился увереннее в себе и светлее с каждым днем. Ведь самое главное не только исправить ошибки, а простить себя за их совершение. И этого прощения ему как раз не хватало. Воин помнил, как много плохого он совершил, пока выполнял наказы князя-завоевателя, но после разговоров с отцом и старшим братом к нему приходили принятия своего жизненного пути и вместе с этим ощущение вины в своей душе. За этими разговорами время летело незаметно, а посевную никто не отменял. Мужчины начали по утрам уходить пахать землю, а женщины ждали их дома, встречая горячим хлебом и наваристой похлебкой. К моменту, когда мне с семьей предстояло отбыть в город на посвящение княжеской четы, наш участок поля был засеян. Вернуться мы планировали как раз к сбору урожая. Накануне отъезда я пошла попрощаться к бабушке и передать ей, что каждый день к ней будут приходить мои невестки или присылать детей с продуктами. Просила ее сразу дать мне знать, если она плохо себя почувствует, но она была непривычно молчалива и отстранена, что было непривычно для наших отношений. Я пыталась узнать, что случилось, но бабушка не отвечала. Тогда я попробовала посмотреть на нее внутренним взглядом. Наткнулась на непрогляд и удивилась ему. «Что бабушке от меня скрывать?» – подумала я, но допытываться не стала. У каждого человека могут быть свои тайны. Когда я ушла, бабушка легла на лежанку и вздохнула. Она знала, что дни ее сочтены, но не хотела меня тревожить. Поэтому поставила защиту, чтобы я не увидела этого и не отменила поездку в город. Идя в задумчивости домой, я встретила Вассу с Боремиром, которые возвращались с речки, куда теперь часто ходили вдвоем. Будучи просватанными, они могли себе это позволить, но я чувствовала, что дальше разговоров и объятий дело у них не заходит. Васса не хотела повторять ошибки молодости и выходить замуж беременной. Я улыбнулась своей будущей невестке, она кивнула мне. Не верилось, что когда-то мы были соперницами, точнее, она считала меня таковой. Глядя в их с Боремиром светящиеся глаза, я вспомнила слова бабушки, которая еще много солнц назад говорила, что счастье Васы не скоро, и состоится оно с приезжим незнакомцем. После длительного отсутствия брата моего мужа, его на самом деле можно было считать приезжим. А те изменения, что произошли в воине за долгие солнца службы князю, делали его незнакомцем даже для родных. Домой я пришла, размышляя о том, что же нам всем предначертано и можно ли изменить судьбу. Во дворе царило оживление. Жены братьев тоже собирались поехать в город и готовили повозки и необходимые для поездки вещи. Они планировали прибыть непосредственно ко дню посвящения и приветствовать княжескую чету среди толпы на площади. Я видела, что женщины завидуют мне с Радой, ведь мы будем находиться в свите княжны. «Давай по дороге заглянем к Белозару», — предложила я Демиду. «Надо узнать, как он себя чувствует и когда время разрешения Велеславы. Хорошо бы успеть перевести ее в наш дом и мне самой вернуться, чтобы принять близнецов». Демид согласно кивнул, а Ведмурт добавил. «Я чувствую в том селении несколько одаренных мальчиков. Зайду к ним. Пора собирать послушников для обучения волхованию. В нашем селении я тоже присмотрел несколько отроков. Вернусь за ними, когда место для обучения будет готово». «Его уже строят?» – спросил Демид. «Княжич отдал распоряжение организовать рядом с городом большое капище, и там же будет дом для обучающихся». «Рядом с женами бывшего князя?» – уточнила я. «Да, чтобы следить за их помыслами», – ответил Ведмурт. «Наконец-то мы все собрались и покинули дом. Тогда я еще не знала, что не всем нам суждено вернуться». По дороге в город мы заехали в селение, где находился Белозар с женой. Мой муж с отцом уже навещали его, но я не видела воина с того момента, как он привез раненого Боремира. Когда мы прибыли на место, то увидели перед небольшой избой довольно много народа. Были здесь и воины, пришедшие на перевязку, ведь сражение хоть и закончилось на прошлой луне, но оставило раны на многих наших мужчинах. Были здесь и женщины, которые, услышав, что местной знахарке помогал сам Волхв, вернувшийся из дальних лесов, приходили к ней за исцелением немощи да за помощью в своих делах – домашних, сердечных и прочих. Наш приезд не прошел незамеченным. Ведмурда узнали, и к нему сразу потянулись люди. Соскучились они по мудрости богов, которую он нес. Ведь много солнц, селянам было не у кого спросить совета, лишь у старейшин. Но те – лишь люди, а не посредники между богами и людьми. Шли к Ведмурду с разной потребой. Кто о грядущем спрашивал, кто удачи просил, урожая хорошего, детишек здоровых, а иной на тоску печаль сетовал, никакой работой не убираемая. Всем помогал Волхв, каждому травы советовал, чтобы здоровье поправить, о ком-то мольбы богам возносил, чтобы одарили потомством, а те, кто с кручиной приходил, особое внимание получали. Смотрел в других мирах Ведмурт, как задумана богами судьба вопрошающего, что вплела матушка Макаш в узор его жизни, и давал людям советы, как найти себя, дело по душе освоить и этим данную богами милость в яви притворять. Ведь не будет человеку счастья, пока не обретет он своего дела, от которого сердце радуется и душа поет. И каждый предмет или действие, что он согласно высшему замыслу создает, хранит частичку его души. Люди чувствуют это, и польза многократно увеличивается. Кому-то Волхв советовал обратить внимание на резьбу по дереву, кому-то на обработку кожи, другим говорил заняться изготовлением клинков. Многие женщины имели склонность к врачеванию. Он направлял их дар, говорил, как развить свои способности, а иной спрашивающий имел такой голос, что соловей заслушается, а душа человека развернется и к небу полетит при звуках его пения. Такое проявление дара тоже людям необходимо. Забыли они за трудное солнце, как каждому дню радоваться и свет белый славить. Так и общался ведмурт с селянами до вечера. А еще благословлял засеянные поля, просил у богов для людей добрый урожай, а для этого вдоволь солнца и дождей этим летом. Милослав неотрывно был рядом с дедом, слушал и запоминал. Рада тоже от них не отходила, училась тому, что Волхв передавал местным женщинам. Как богов славить? Какие обряды на какую потребу делать? Что у Велеса просить, а что у Лады матушки? Пока не было служителей Велеса на нашей земле, позабыли люди, начали заменять традиции своим собственным разумением, да не всегда у них хорошо получалось. Мы же с Демидом и двумя младшими сыновьями зашли в избу знахарки. В избе лежало несколько воинов, которые за это время не смогли обрести здравие. Глубоки были их раны, и тяжело шло исцеление. Хозяйка металась между ними. А еще в доме находилась незаметная женщина, которая, если присмотреться, делала очень многое. Готовила пищу, стирала старые повязки, кормила раненых. Посмотрев на нее внимательно, я поняла, что это бывшая прислужница темного колдуна, которая своим трудом искупала грехи служения великому магу. Знахарка следила, чтобы не делала та дурного, но я видела, что в мыслях у прислужницы не было зла. Хотела она помочь воинам и этим заслужить себе у богов прощение. В дальнем углу избы, за шторкой, лежал Белозар. Рядом с ним сидела Велеслава. Она была уже на большом сроке и не могла много двигаться и ухаживать за ранеными, заботилась только о муже. Готовила ему пищу, мыла, стирала. Когда мы заглянули, ее лицо озарилось радостью. «Млада, Демид!» — воскликнула она. «Как я вам рада!» Мы приветствовали ее и Белозара. Он все еще лежал и не мог встать. Поединок с колдуном вытянул из него все жизненные силы. Так действовало заклятие, примененное магом. Он черпал силы в своем противнике. И выпил их слишком много, поэтому ноги пока не держали воина. Мне было больно смотреть на брата мужа в таком состоянии. Взгляд Демида тоже был полон переживания. Белозар повернулся к нам, и я заметила ужасающий шрам на его лице, лишивший его глаза и изувечивший щеку и лоб. В моих видениях это было не так страшно. «Здравствуй, брат», — обратился он к моему мужу. «Здравствуй, Млада. Рад вас видеть, но не могу встать и поприветствовать, как хотелось бы». «Мы присядем к тебе, и не надо будет вставать», — ответила я. «Наш путь лежит в город на посвящение княжичей. Мы решили проведать вас, узнать, когда вы намереваетесь вернуться домой. Цветана с сыном покинули селение и теперь живут в тереме с Доброславом. Ее дом принадлежит вам. Таково желание княжны». «Дом, что находится отдельно от общего?» — уточнила Велеслава. «В то краткое время, что она жила у нас, они почти не общались с княжной и не ходили друг к другу в гости». «Да», — подтвердила я. «Уезжая, Цветана сказала, что передает дом вашей семье». Белозар кивнул. По его застывшему лицу я не смогла понять, как он отнесся к этой вести. «Мы пока не можем уехать отсюда», — с грустью проговорила Велеслава. «Для восстановления тела моему Ладу нужны навары, которые делает знахарка по заветам ведмурда. Она творит над ними заговоры, и они придают Белозару сил. Я сама так не смогу, да и ехать мне сейчас опасно. Живот при каждой тряске так болит, что могу сбросить раньше срока». Я вдруг подумала, что пока радовалась возвращению мужа и проводила дни, отдыхая и наслаждаясь, брат Демида боролся за жизнь в этом углу, в чужом доме. Мне стало стыдно, что я не была рядом и не помогала Велеславе. Пусть мы не могли перевести их к ним, но я могла быть здесь с ними. Демид прочитал мои мысли и сжал мне руку, чтобы успокоить. А я закусила губу, чувствуя, что совершила ошибку. «Каждому свое», — услышала я внутренний голос бабушки. Мы всегда общались с ней так, когда были на расстоянии. «Невозможно нести испытания, выпавшие другому человеку. Боги дали их Белозару с женой неспроста». «Мы заберем вас, как только ты разрешишься от бремени», — сказала я. Находясь в городе, я всегда успею прийти, когда начнутся роды. Это здесь недалеко. И как только ты сможешь ехать, двинемся в путь. А пока велю подготовить большую повозку, чтобы положить Белозара и разместить тебя с детьми». «Но как же лечение?» – спросила Велеслава с тревогой. «Я не смогу заговаривать настой так, как это делает знахарка». «Я вернусь домой вместе с вами и возьму это на себя», — сказала я. «Когда у тебя срок?» «Еще как минимум 2 луны, но там, как боги решат», — ответила женщина. «Моя матушка всегда раньше двойню рожала». «Да, все может быть», — согласилась я и посмотрела на Белозара. «Я буду приходить и помогать тебе. Боремир был в худшем состоянии, но сейчас здоров». Брат мужа кивнул. Взглянув на Демида, я поняла, что он хочет поговорить с братом наедине, и мы с Велеславой вышли. Я попросила у нее разрешения погладить ее живот. У нас в селении было поверье, что это помогает затяжелеть, и я очень хотела еще доченьку. Зайти к сыну у Ведмурда получилось только перед самым отъездом. Весь день Волхв провел во дворе дома знахарки среди селян. Они просили его совета и помощи. Очень долго на северных землях не было мудрых старцев, и люди тянулись к нему. Мой свекор теперь принадлежал не только нашей семье, но и всем людям, и не мог оставить их. Когда солнце начало клониться к закату, он, наконец, смог навестить сына. Белозар был рад отцу. В его присутствии он чувствовал себя лучше. «Здравствуй», — сказал воин, приветствуя вошедшего. «И тебе здравия», — откликнулся Волхв, глядя на него с отеческой заботой. После этого он откинул покрывало и начал осматривать ноги лежащего мужчины, которые отказывались держать его. «Ты ведь сам дошел из терема до этой избы после битвы с колдуном?» — спросил Ведмурд. «Да», — ответил Белозар. «Значит, спина цела, и ноги должны действовать», — продолжил Волхв. «Но ты лежишь целую луну и не можешь подняться. Что тебе мешает? Ты боишься идти вперед?» Воин с удивлением слушал отца. Самым большим его желанием было встать на ноги, и вопрос Ведмурда поставил его в тупик. Белозар задумался и под понимающим взглядом Волхва начал говорить. «Моя жизнь многие солнца была посвящена подготовке к борьбе с новым князем», — начал Белозар. «Я жил тем, чтобы вернуть Светане то, что полагается ей по рождению, и потом быть рядом с ней. Нет, не в качестве мужа, быть хранителем ее жизни. Помочь править, поддержать советом и взглядом, помочь Светозару освоиться на княжеском престоле в нашем граде». Он помолчал, глядя в узкое окно рядом со своей кроватью. «Отец, ты помнишь, как наследник успокаивался на моих руках? Лишь рядом со мной или малышкой Радой он замолкал», — продолжил Белозар, пытаясь улыбнуться. «Княжич вырос у меня на руках, и за столько солнц стал мне больше, чем сыном. А Цветана... Она для меня не сбывшаяся мечта, и я все еще не могу простить богов за то, что они не позволили нам пройти свадебный огонь. Особенно, когда узнал, что Доброславу это было разрешено. Ты знаешь, что разрешено мужчине, недоступно женщине. Не счесть солнц, которые пройдут, пока это изменится, а пока муж может иметь столько жен, сколько может содержать, а женщина должна быть женой лишь одному, ведь иначе не определишь, чьих детей она носит, и один из родов может прерваться от этого. Ни один мужчина на такое не пойдет. В случае с Доброславом все еще сложнее. Он княжеский наследник, и несколько жен ему нужны, чтобы их любовь и защита берегли его от врагов. Так задумано богами. Пока земли постоянно воюют друг с другом, жен правителей должно быть несколько. Так и обережные мольбы сильнее, и наследников будет больше. Велика вероятность сохранения рода. «Я это все понимаю, но не могу принять», — ответил Белозар. «Меня гложет чувство несправедливости относительно Цветаны, и радость, которая мне дана рядом с Велеславой, только увеличивает мое чувство вины, ведь мне позволено то, что недоступно княжне. Мы с ней обещали, что будем счастливы только друг с другом, но потом мне пришлось пройти свадебный огонь с другой, чтобы иметь возможность инициировать силу огня. Я сделал это ради победы над завоевателями, и долгое время не позволял своей душе открыться Велеславе. Чувствуя ее искреннее чувство, я все больше ненавидел себя за то, что делаю. Та забота, которой жена окружила меня, когда переехала жить ко мне в город, давала мне столько сил, а я не мог искренне ответить ей, хоть и делал все, чтобы быть ей хорошим мужем. И вот сейчас она носит моих детей, и мы можем быть счастливы все следующие годы, но мое сердце болит от Светани и ее грядущем. Я ведь нарушил обещание, данное ей, и не был честен с женой. Ты прав, я не хочу идти вперед, неся внутри эту вину. «Княжна найдет свое счастье в другом», — ответил Ведмурт. «Перед решающей битвой она стала берегиней северных земель. Это очень благоприятно для женщины и дает много радости от своих дел. И личное счастье для нее возможно, ведь боги не просто так соединили их с Доброславом». Волхв помолчал и продолжил. «Но и твое присутствие рядом с ней в качестве хранителя и помощника было возможно. Один из узоров ваших судеб на самом деле был таков, но мысли и поступки многих людей повели явь другим путем, более приемлемым для всех, и вы разошлись». «Значит, это было возможно?» — спросил Белозар. «При другом развитии событий, да», — ответил отец. «Но тогда княжич должен был погибнуть в темнице Яромира до того, как его нашел знахарь, а Велеслава пасть жертвой колдовства матери Бартана, которая мечтала отомстить всей нашей семье. А значит, не родились бы ваши сыновья, и ты никогда не стал бы отцом кровным детям. И еще многое было бы иначе. Так что не кори себя за то, как все обернулось. Из многих жизненных путей этот один из лучших». Белозар молчал, обдумывая слова отца. «Ты можешь смело идти в новый день», провозгласил Волхв. «Ты сделал все, что мог, чтобы твои близкие были счастливы, и нет твоей вины перед Светаной. Она и сама понимала, что не сможет выполнить данное обещание. Нити ваших судеб переплелись на время, когда вы были нужны друг другу, но теперь ваши дороги разошлись. А Велеслава знала, что не люба тебе, но верила, что ее чувства хватит на вас обоих». И теперь ты можешь открыть для нее свое сердце и жить для жены и ваших детей. Воин кивнул. «Я скажу Велеславе, — продолжал Волхв, — чтобы она разминала твои ноги, так они быстрее обретут силу. К следующей луне ты должен хорошо ходить. Твоей жене и сыновьям будет нужна помощь». Белозар посмотрел на отца совсем другим взглядом, чем встретил, когда тот пришел. Сказанное Ведмурдом вернуло мир его душе, закрыло прошлое и освободило дорогу для будущего. Как те камни, которые Волхв убрал с подземного пути, упали камни самобичевания с души воина. «Млада будет навещать тебя, она поможет Велеславе поставить тебя на ноги», сказал на прощание Ведмурд. «А мы с Демидом придем не скоро, слишком много дел по восстановлению нашей земли». Белозар с благодарностью проводил его взглядом.